Глава пятая. «Не думал, что такая штука существует в реальности», — сказал я. Маша защелкнула на моей шее металлическое кольцо. С внутренней стороны оно было оклеено мягким фетром. И эта заботливость казалась особо трогательной, словно наточенное лезвие гильотины. «А в реальности ее и нет», — сухо сказала Маша. «Только у нас». Ощущение, что я читаю какой-либо дедовский роман о тоталитарном режиме, стало острым до безумия. Я поежился, словно пытаясь выбраться из стального воротника, посмотрел на рептилоида, и дед впервые с момента прилета на станцию заговорил. «Мария, вы воспользовались моими перспективными разработками? Каталогом несуществующее оружие?» «Нет. Отдел по отслеживанию идей в фантастических романах существует с прошлого века, и у нас, и в ЦРУ». Я заметил, что она старается не смотреть на рептилоида. Как бы Маша не убеждала себя, что Андрея Хрумова больше нет в живых, что счетчик поглотил его сознание, и все же ей было неуютно. Очень неуютно, я даже испытал к ней легкое сочувствие. «Полагаю, тебе не надо ничего объяснять, Петр. Кодовый замок, причем механический. Радиоприемник, 25 граммов взрывчатки». «Немного?» «Вполне хватает, Петя». Она подняла руку, демонстрируя крохотный пульт. «Не удаляйся от меня более чем на 10 метров. Вначале пойдет звуковой сигнал, через 5 секунд сработает взрыватель». Мы сидели в каюте командира станции. Я, рептилоид, Данилов, Маша и двое незнакомых офицеров. Тот, что постарше, очевидно, и был командиром. Второй, покрепче и помоложе, почему-то одетый в легкий скафандр, видимо, куратор станции из ГБ. «А если эта хренотень пробьет обшивку?» — с военной прямолинейностью рявкнул командир. Вопрос о моей шее его не интересовал. «Исключено. Взрыв направлен внутрь кольца», — успокоила его Маша. Больше вопросов не возникло. Данилов встал, кивнул, указывая на дверь. Капитанская каюта помещалась на самом краю станции, и притяжение здесь было почти в половину земного. Я отреагировал не сразу. Смотрел в огромный иллюминатор, за которым плыла земля. Маленькая, красивая, замешанная на глубине океанов и сероватой пене облаков. С материками неправильной формы, с абсолютно неправильными людьми. Но даже они не виноваты, что мне надели воротничок с 25 граммами взрывчатки. Даже тот писатель, что первым придумал эту штуку, не виноват. «Включаю», — сказала Маша. Нажала что-то на пульте, и на кольце замигала оранжевая лампочка. Неярко и неспешно, словно в такт пульсу. «Помни, 10 метров». «Спасибо, Маша». Я отвел взгляд от иллюминатора, поднялся. «Петя, это неизбежная предосторожность. И только на начальном этапе», — сказал Данилов. Ему явно было неудобно. «А на меня не найдется воротничка, Машенька?» — спросил дед. «Излишне, просто не пытайся нас коснуться». Рептилоид со старческим кряхтением пошел за Даниловым. На миг обернулся, сказал: «Когда же я в тебе ошибся, девочка?» Маша его слова проигнорировала. Так мы и двинулись к ангару. Впереди Данилов, затем мы с рептилоидом, за нами Маша и молодой офицер. Я заметил, что все они были вооружены парализаторами. То ли успели перезарядить, то ли не такая уж эта редкость. В коридоре и в лестничном стволе никого не оказалось. Наверное, специально очистили проход. Мы поднимались по узкой лестнице, винтом стелящейся по шахте. Тело становилось все легче, движения обретали плавность. «Если ты хотел их обмануть и убежать, то теперь это исключено», — сказал рептилоид. Кажется, именно рептилоид. «Дед», — позвал я. «Что, Петя?» «А ты как думаешь, чего я хочу?» «Боюсь предположить». «Понятно. Нет, конечно, уйти я смогу. Очень даже запросто. За 5 секунд скаут разнесет ангар и уйдет в гиперпространство. Ну а затем...» «Что ж, после моей гибели он, вероятнее всего, вернется к геометрам. Только это уже будет напоминать месть ради мести. Причем самоубийственную». Идущий впереди Данилов обернулся. «Петр, только не глупи, а?» Я скосил глаза на мигающий под подбородком огонек и промолчал. «По-дурацки получается», — тихо сказал Данилов. «Времени нет. сели бы, поговорили, выпили по рюмке и разобрались бы. Всегда не хватает времени». Он оттолкнулся от ступенек, гравитации уже почти не было, взмыл к потолку, открыл люк в ангар. И я совершенно автоматически прыгнул следом. Лампочка на ошейнике загорелась ровным красным светом, запищал зуммер. Я даже не успел испугаться. Воедино слились Машин крик «Балбес!» и крепкий мат посмотревшего вниз Данилова. В следующее мгновение он приложил меня ногой по плечу, и я полетел назад. Судорожно вцепился в какую-то ступеньку, повис, прижимаясь к ней. Зуммер стих, лампочка вновь замигала ровно. Маша держалась рядом, лицо у нее было белое. Офицер сжимал парализатор, словно не понимая, что стрелять-то не надо. Что ты творишь, Петя?» — дрожащим голосом сказала Маша. Хотелось верить, что она напугана перспективой моей смерти, а не срывом операции. «Забыл», — честно признался я. «Забыл я». Болело плечо и отбитые ступеньки ребра. Оторвавшись от лестницы, я повис в воздухе, удерживая на одной руке целых полкило своего веса. «Я же не могу отменить взрыв», — Маша потрясла пультом. «Понимаешь?» «Еще бы! Что тут непонятного?» Я с трудом вытащил пальцы из-под ошейника. Оказывается, совершенно машинально я просунул свободную руку под кольцо, словно пытаясь перекрыть шею. «Медленно и спокойно», — уже понижая тон, сказала Маша. «Давай». Вслед за Даниловым я поднялся в ангар. Здесь почти не ощущалось силы тяжести. Но она все же имелась. Висящий посреди ангара шаттл с пристыкованным скаутом был зафиксирован тонкими леерами и парой страховочных ферм. На глухой стене ангара отдыхали пятеро космических пехотинцев. Все в скафандрах, правда, с открытыми гермошлемами и с оружием. На меня с Даниловым немедленно уставились стволы. Судя по тыльным соплам противотяги и внушительному баллону вместо приклада, это были газовые винтовки, наиболее безопасные в условиях невесомости и тонких стенок оружия. «Все в порядке?» — приветствовал их офицер, выныривая следом. Стволы ушли в сторону. Никаких паролей солдаты требовать не стали, хоть одна уступка здравому смыслу. «Тихо, товарищ подполковник», — ответил крепкий рыжий парень со значком старшего сержанта на гермошлеме. «Звания в космопехоте мало коррелируют с общевойсковыми. В отставку этот сержант уйдет по меньшей мере капитаном». «Размещайте людей, Мирский», — бросил ему подполковник. Оглянулся на меня, потом, перехватив леер, сноровисто поплыл к открытому люку челнока. Рептилоид просто прыгнул следом. С координацией у него было все в порядке. Маленькое чешуйчатое тело мелькнуло через ангар и повисло на обшивке у аварийного люка, вежливо пропуская офицера вперед. Я заметил, что черные береты на миг застыли, впившись в счетчика жадными взглядами. Редко им приходилось видеть потенциальных противников. Очень медленно я пополз по лееру к шаттлу. «Молодец», — похвалила Маша, двигаясь за мной. Черные береты закончили перегруппировку. Какой в них был смысл, не знаю, внутрь корабля они все равно не заходили. Наверное, уровень допуска не позволял. В тесный аварийный люк шаттла мы с Машей протиснулись вместе, нежно взявшись за руки. Мне вовсе не хотелось проверять, экранирует ли обшивка корабля сигнал ошейника. Машу, видимо, терзали те же сомнения. За порогом мы сразу же попадали на пол, здесь существовала гравитация. Подполковник, ожидавший нас внутри, наконец-то снизошел до общения со мной. Его явно мучил вопрос, как ко мне относиться? Как к предателю? Как к подконтрольному куалькуа страдальцу или просто как к дураку? «Петр, вы сейчас находитесь в том облике?» «Вы же наверняка видели мои фотографии», — не слишком вежливо ответил я, вставая. «Хорошо, мы просим вас войти в корабль геометров. С вами будет полковник Данилов». Данилов, забравшийся в шаттл, кивнул. «Согласен». Подполковник мрачно уставился на меня. Его продолжали терзать сомнения. «Мария Клименко останется в шлюзе», — предупредил он. «Если вы закроетесь в корабле...» Я кивнул. «Поверьте, я понимаю». «Что потом?» Данилов и подполковник обменялись взглядами. Между ними явно имела место легкая конфронтация. Александр был старше по званию, но должность подполковника уравнивала ситуацию. «Запрограммируйте компьютер корабля». Его нельзя программировать в нашем смысле слова. Это почти разумная машина. Он подчиняется мне, но лишь в определенных пределах. Тогда убедите. Нам необходимо знать принцип работы их двигателей, оружия силового поля. Как я понимаю, корабль даже способен производить собственные детали. Я вздохнул. Не совсем так. Он саморемонтируется. Может восстановить поврежденный двигатель, например, но это же не фабрика. Откуда ему брать материал для производства? Судя по вытянувшемуся лицу подполковника, аргумент показался убедительным. Наверное, вспомнилось слышанное когда-то, что материя из ничего не появляется. Данилов немедленно вступил в разговор. «Петр, а Ларри по этому поводу высказывались достаточно определенно». «Вот ты с них и спрашивай», — мстительно сказал я. «Саша, допускаю, что можно превратить корабль геометров в завод по производству таких же кораблей. Только это потребует многих лет работы. В него придется подавать какие-нибудь сверхчистые материалы, которые на Земле еще не научились получать. Да и то, ну, скажем, снимешь ты с корабля двигатель, он послушно вырастет новый. И также со всем остальным оборудованием, допустим. А удастся ли потом все состыковать между собой? Ты в детстве конструктор собирал? Всегда выходило как на картинке? А если дать тебе все детали, соберешь телевизор, настроишь?» Но Данилов был непробиваем. «Я нет, только это не моя специальность. Петр, твоя задача, чтобы корабль выдал образцы своей начинки и сообщил принцип их работы». «Как сообщил?» «Идем». В шлюзовом отсеке я понял, что он имеет в виду. Откуда-то из аппаратного отсека тянулся кабель питания. К нему были подключены небольшой компьютерный терминал и внушительных размеров блоки оптической памяти. «В любом случае нужен транслятор. Для перевода», — начал я. И осекся. Данилов молча показал глазами на счетчика. «И ты сделаешь это, Карл?» — спросил я. «Уже делал», — просто сообщил счетчик. «Ну, конечно. Он же подключался к компьютеру корабля Риммера, когда тот был захвачен. Наверное, и без моей помощи рептилоид способен выкачать из корабля всю необходимую информацию. Или нет? Одно дело своровать оперативную память, то, чем компьютер живет постоянно, язык, карты, видеозаписи. Другое — вытащить заложенные в его глубине данные, полностью подчинить себе машину. Значит, вначале я должен убедить корабль подчиняться». «Давай, Петя», — подбодрил меня Данилов. Я посмотрел в открытый шлюз. Кабина скаута неярко светилась. И полная тишина, такая нехарактерная для земных кораблей. Никакого гула вентиляторов, шороха компьютерной периферии. Словно корабль спал или умер.